Сегодня, по милости Божией, продолжим изучение выражения. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Обратим наше внимание, во-первых, на страх Господний. В Библии часто упоминается два очень близкие проявления или действия силы Божией в человеке, а именно страх Господень или страх Божий, и страх перед Богом или страх перед Господом. Последнее, то есть страх перед Господом, может казаться более верным или точным значением, но если вникнуть глубже, то станет понятным, что это два разные Божьи действия на человека и в человеке. Первое. Страх Господень – это особое чувство, вселяемое Господом в сердце человека. Несколько раз в Библии повторяются слова «Начало мудрости – страх Господень». Это не страх раба перед гневом Господина, а страх сына боящегося испортить дело его отца и постоянно обращающегося за наставлением и советом. О грядущем в мир Мессии пророк Исаия сказал, что он страхом Господним исполнится, и потому будет дела страдальцев земли решать по истине. 11 глава, 1 стих. Первая заповедь, данная Богом человеку, заключала в себе страх Господень, удаляющий от сетей смерти. Притча 14 глава, 27 стих, который твердил человеку о необходимости повиноваться Богу и не простирать руки своей к плодам дерева познания добра и зла, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бытие 2 глава, 17 стих. Придерживаясь традиции, многие думают, что от Адама до Адама и его грехопадения на земле вообще не было смерти. Библия об этом мало что говорит, зато геология дает факты, что задолго до появления человека на земле были разные виды гигантских завров, из которых одни были травоядными, а другие – плотоядными. Смерть и разрушение появились на земле до сотворения Адама, которого Бог поместил в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Бытие 2 глава 15 стих. Действуя в страхе Господнем, Адам из Едема распространял бы свет и жизнь в царстве тьмы и смерти. Второе. Страх Господень ненавидит зло. Сказано устами премудрости в книге Притчей, 8 главе 13 стихе. Как только человек начинает соглашаться с той или другой формой зла, страх Господень оставляет человека, и наоборот, как только страху Господню предоставлено полное владычество в сердце человека, все виды и формы греха становятся отвратительными и ненавистными. Третье. Страх Господний – источник жизни. Сказано в книге Притчи 14 главе 27 стихе. «Бог вложил в человека много сил не для того, чтобы они кипели в нем, а он мучился, удерживая их, а чтобы человек проводил жизнь творческую и полезную. Важно ли что, чтобы вся деятельность человека управлялась страхом Господним? Давно замечено, что лень – мать всех пороков. О Боге, Отце Небесном и о самом себе Христос так сказал: «Отец мой да ныне делает, и я делаю». Иоанна 5 глава, 17 стих. Неудержимая сила, побуждающая апостолов не обращать внимания на угрозы власть имеющих, гонение со стороны противников и самую смерть заключалась по свидетельству апостола Павла в следующем. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Страх Господень, действующий в сердце человека, побуждает его на святые подвиги и удаляет от сетей смерти, то есть от искания своих личных целей и выгод. Четвертое. «Страх Господень будет сокровищем твоим», сказал пророк Исаия, предсказывая безопасные времена. 33 глава, 6 стих. Ежедневно читаем в газетах сообщения о разных насилиях, нападениях, грабежах и убийствах. Никакие полицейские меры, суды, тюрьмы, наказания не в состоянии уничтожить зло, укоренившееся в человеческих сердцах. Если же в Библии предсказано, что наступят безопасные времена, то через пророка Иеремию сказано, что это совершится лишь таким образом. «И страх мой, — говорит Господь, — вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». 32 глава, 40 стих. Действие в страхе Господнем, люди будут честны и неподкупны. Все человечество страдает от того, что у большинства нет страха Господня не только в сердцах, но и перед глазами их. Посмотрим теперь, во-вторых, на страх перед Господом. Первое. Страх перед Господом – это особенное чувство благоговения, вызванное в человеке видением величественных дел Божиих или слышанного Его Слова. Иов спрашивает своих хитроумных собеседников: «Неужели величие Его не устрашает вас, и страх перед Ним не нападает на вас?» 13 глава, 11 стих. Он заметил, что его друзья разглагольствовали о Боге без всякого благоговения пред Богом. Грешным человеком всегда овладевает страх, когда ему приходится встретиться со святым Богом. В Библии сказано, что Адам после грехопадения, услышавший голос Божий в раю, пытался скрыться между деревьями. Моисей с любопытством естествоведа, подходивший узнать, почему терновный куст не сгорает, услышавший голос Божий, испугался и закрыл лицо руками. Исход 3 глава с 1 по 6 стих. Пророк Исаия, бичевавший пороки своих современников, увидевший славу Божию, воскликнул: «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа, также с нечистыми устами». 6 глава с 1 по 5 стих. Страх перед Господом смиряет человека, подготовляет его к принятию Божьих повелений и дает ему силу и решительность исполнять волю Божию. Второе. Страх перед Господом – основание человеческих взаимоотношений. В книге Левит, 19 главе, с 11 по 18 стих, в 8 стихах указаны отношения человека к человеку, и там 4 раза повторяются слова «Я Господь», подчеркивая этим, что люди, совершая грех против своих ближних, грешат пред Богом. Третье. Страх перед Господом удерживает человека от греха. В Библии говорится о том, как проданный родными братьями Иосиф был привезен в Египет и перепродан царедворцу по имени Потифору на молодого, расторопного и красивого раба обратила внимание жена Потифора и стала склонять его ко греху. Юноша возразил: «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу пред Богом?» Бытие, 39 глава, 9 стих. За свою непорочность Иосиф попал в тюрьму, где познакомился со знатными служителями фараона. Один из них, по возвращении на прежнюю свою должность, рассказал в должное время об Иосифе, которого тогда же взяли из тюрьмы, привели к фараону и, увидевши в его особенную мудрость, сделали заведующим всей хозяйственной жизнью Египта. Братья его, спасаясь от голода, переселились к нему в Египет, но после смерти их отца трепетали от страха, что теперь Иосиф захочет отомстить им за причиненные ему обиды. Иосиф успокаивал их словами: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Бытие, 50 глава, с 19 по 20 стих. Четвертое. Страх перед Господом обеспечивает Божие благоволение. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его», учил псалмопевец в 102 псалме, 12 стихе. Господь не так дорожит талантами и способностями, какие сам дал человеку, как готовностью человека слушаться голоса его, исполнять волю его и уповать на милость его. О таких людях сказано: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». 33 псалом, 8 стих. 5. Страх Господень – квалификация на ответственную должность. Иофор, тесть Моисеев, священник Мадиамский, видя непосильный труд Моисея в управлении народом и в разрешении больших и малых задач, посоветовал ему подставить над народом 1000 начальников, 100 начальников, 50 начальников и 10 начальников, людей, способных, боящихся Бога. Исход 18 глава с 21 по 22 стих. В каждой стране имеются жалобы на злоупотребление власть имущих. Некоторые из них имеют вид благочестия, а некоторые обходятся и без этой маски. Чего можно ожидать от людей, которые в сердце своем не имеют страха пред Господом? 6. Последняя проповедь. Бог многократно и многообразно говорил людям через пророков. Его последнее слово было сказано через Иисуса Христа. Теперешние проповедники Евангелия повторяют и толкуют слова, сказанные пророками Христом и его апостолами. Неожиданно эта проповедь прекратится, и начнутся суды Божии, но во гневе Бог не забудет о милости. Тогда ангел Божий с неба будет возвещать народам вечное Евангелие, заключающееся в словах: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники Его. Аминь».